Глава 21. Владыка Луны. Я красив? Заклинатели отправились в путь. Они сразу после разговора покинули Десале и направились следом за селянином, просящим о помощи. Путь в буй пролегал через холмы. Темных тварей там не водилось, и дорога прошла спокойно. Ехать надо было сутки. Заклинатели на аркхах и искаженных единорогах могли бы вдвое сократить расстояние и достигнуть деревни уже к вечеру, но лошадь их сопровождающего тормозила. Так что они добрались на место к обеду второго дня. Буй была непримечательной деревушкой, расположившейся неподалеку от реки, где промышляли рыболовством, а не садоводством. Небольшие одноэтажные домики с соломенными крышами выстроились вдоль уютных улочек. Местные жители встретили заклинателей дружелюбно и сразу предложили отобедать. Сопровождавший их мужчина быстро сориентировал селян, а после удалился, чтобы отыскать старосту. «Мы так рады, что дядя Бао привел помощь!» Прощебетала милая девушка, что вызвалась проводить Люцана и его отряд до трактира. «Вы можете пообедать и снять комнату в одном месте, я помогу договориться». «Благодарим за содействие», — ответил Люциан, удерживая за поводья своего коня. Абрам, державшийся немного позади, шепнул Сетху на ухо. «За какое содействие он ее благодарит? Это нас должны...» «Чш!» Сетх ткнул друга локтем. «Он услышит». «Даже я слышу», — фыркнул идущий впереди Марион, который отделял Люциана от остальной части отряда. У заклинателей был острый слух, и в зависимости от уровня совершенствования они могли уловить даже шорох жучков под половицами многолюдного дома. «Дядя Бао сказал, что на вашем кладбище бушует дух. Больше ничего не случилось за время его отсутствия?» — обратился Люциан к девушке. «Нет, слава богам, все осталось, как было. На кладбище никто не хаживал, но мы думаем, дух еще там. Вам надо бы обсудить дело со старостой, ему известно больше деталей. Я отведу вас в трактир и потороплю его с приходом». «Не стоит утруждаться». Люциан махнул рукой. «Дядя Бао уже отправился за ним, а если он задержится, мы сами его отыщем». Девушка смутилась и с мягкой улыбкой ответила. «Вы так учтивы, но эти смертные не смеют наглеть в присутствии защитников. Мы давно ждем помощи, поэтому старости в радость повидать вас, чтобы скорее разрешить проблему». Люциан кивнул и не стал спорить. «Вас тоже иногда раздражает его святость?» — не удержался Абрам, обратившись к Эриасу и Сетху. «Я просто не понимаю, откуда в нем столько доброты и вежливости?» Эриас закатил глаза. «Сколько я тебя знаю, ты постоянно удивляешься его поведению. Не надоело?» «Нет, я ведь так и не получил ответа». Сетх фыркнул и спросил. «Ты что, добрых людей не видал?» «Настолько добрых нет. Я уверен, что и вы тоже». «А как же бессмертный Шу?» Абрам запнулся. Последний раз они видели бессмертного Шу около 3 лет назад. Но забыть его невозможно. Бессмертный Шу был заместителем главы клана реликтов. Заклинатели встречались с ним всего пару раз, но этого хватило, чтобы понять, что он был очень добродетельной личностью. И хотя бессмертный Шу участвовал в формировании клана реликтов, после смерти первого главы на трон не взошел и отдал власть другому. Ему было важно помогать миру, а не править. Он постоянно странствовал и поддерживал смертных, был вежливым и приветливым человеком, совсем как Люциан, а его снежные волосы и красота пожизненно врезались в память, так что лицо помнили все. Абрам думал, что настолько светлых волос не существует, пока не встретил Мариона. «Слушай», — шепнул он, склонившись к Эриасу, «а может, Марион родственник бессмертного Шу? Их волосы! Они одинакового цвета! Много ли ты людей с такими волосами видел?» Эриас подумал было, что Абрам несет ересь, но этот вопрос озадачил его. Глупо полагать, что люди родня лишь из-за схожего цвета волос, но это был действительно редчайший цвет. Нечеловеческий. Откинув подозрение, Эриас ответил. Сомневаюсь, что столь благородный человек может приходиться родней такому, как Марион. Какому такому? Марион обернулся. Эриас тут же отстранился, сделав вид, будто они не шептались друг с другом. Абрам, напротив, не постеснялся того, что его уличили за обсуждением, и решил воспользоваться шансом. Он приблизился к Мариону и поинтересовался. «Значит, вы знаете бессмертного Шу?» «Мы не родственники», — ответил Марион, проигнорировав вопрос. «Хм, а не объясните, как вам достался сей уникальный цвет волос? Меня это уже 2 недели волнует». «Породословной». Марион закатил глаза. «Ты же не думаешь, что я их крашу?» Он посмотрел на Абрама, как на дурака. Тот промолчал, глупо улыбнувшись, после чего гоготнул и ретировался прочь. Может, Абрам и относился к негативу Мариона спокойнее, чем Эриас или Сетх, но выдержать его компанию дольше положенного тоже не мог. Он подошел к Эриасу и вернулся к теме их разговора. «Ты прав. Бессмертный Шу показался мне таким же добрым, как и Люциан». Заклинатели заняли стол в трактире, а Люциан отправился выписывать комнаты. Он хотел позаботиться о ночлеге заранее, потому что не знал, сколько времени они провозятся с духом. И поскольку деревня Буй не была перевалочным пунктом для многочисленных путников, Люциану удалось снять 3 отдельные комнаты. «Повезло! Думал, после Досале до самого Аздама буду спать на земле, но нет! Сегодня мы снова заночуем, как культурные люди!» — возликовал Абрам. «Рано радуешься», — осадил его Сетх. «Если в деле замешан дух, и мы легко с ним разберемся, вряд ли Люциан решит остаться на ночь, я прав?» Владыка Луны немного поразмыслил. «Сейчас обед, не думаю, что мы уладим все раньше вечера. Не вижу смысла покидать деревню за 4 часа до сна, так что, скорее всего, переночуем здесь». «Уху! А я ведь говорил!» Абрам ткнул Сетха локтем. Стол, за которым сидели заклинатели, был маловат. Когда принесли еду, тарелки едва ли не стояли друг на друге, отчего двигать их приходилось осторожно, чтобы не уронить. После первой порции они попросили добавку. Кормили настолько вкусно, что даже Люциан согласился наесться до отвала, хотя обычно ел как канарейка. За чаем к заклинателям подошел староста. Мужчина средних лет, высокий и крепкий, с мозолистыми от работы ладонями. Его взгляд был хмурым, на висках серебрилась седина, а сухое лицо украшали морщины. Он представился Далимом. Люциан поприветствовал старосту и предложил принести дополнительный стул. Он почти поднялся с места, но Далим остановил его и сам отправился за мебелью. Владыка Луны тем временем попросил подать еще 1 чашку чая и порцию пирожных. «Не стоило», — сказал староста, смутившись из-за чужой заботы. «Чашка чая поспособствует продуктивной беседе», — Люциан улыбнулся. «Дядя Бао многое успел рассказать, но у нас еще остались вопросы». Далим кивнул, присаживаясь за стол. «Разумеется. Спрашивайте, что нужно, я постараюсь ответить. А если нет, найду тех, кто сделает это за меня. Хочется уже избавиться от зла, поселившегося в деревне». «Дядя Бао сказал, что дух начал беспокоить вас 1.5 года назад, это правда?» Люциан внимательно посмотрел на смертного. «Да, не более 1.5 года». «Вы уверены в сроках?» «Да. Моя жена первая увидела дух. В тот вечер был день памяти ее матери, и она пошла на кладбище навестить могилу». «Что она увидела? Непонятный сгусток?» «Вроде того. Сказала, что в одном месте ветер будто стал плотнее. И смех. Она слышала смех». «Дядя Бао сообщил, что дух захватил не все кладбище, а только 1 зону. Какую?» К разговору подключился Абрам. «Центральную. Там богатеев хоронят». «Вы можете сказать, кто умирал 1.5 года назад, прежде чем появился дух?» Люциан снова перехватил инициативу. «Не совсем. Если память мне не изменяет, в то время померло 2, а уж кто именно, не припомню. Лучше я отведу вас к смотрителю кладбища. Он ведет учет по датам в книге мертвых душ. Хорошо. Чуть позже навестим его. Дядя Бау сообщил, что они позвали заклинателей сразу, потому что тварь нападает точечно, а также вы думали, что она исчезнет сама по себе. На будущее хочу порекомендовать писать в резиденцию сразу, как только заметите неладное. Не стоит надеяться, что все разрешится само. Духи бывают разные, есть такие, что за пару часов способны убить сотню людей. Староста, услышав предостережение, стал белее мела. Смертные не разбирались в темных тварях, а потому и не осознавали всей опасности их присутствия. До тех пор, пока они не нападали, люди не чувствовали угрозы, а некоторых существ даже не могли видеть. Смертные были так наивны, что временами пытались отпугнуть твари самостоятельно. Они чертили талисманы, делали обереги, от которых толку как с козла молока. «Неужто это так опасно?» — пробормотал Далем. Чашка с чаем дрогнула в его руке. «Да». Люциан кивнул. «Дух в вашей деревне не пустяк. Это неупокоенная душа, которая не получила желаемого при жизни и хочет отыскать это сейчас. Неизвестно, какую цель преследует дух. Может быть, что-то невинное или же весьма кровавое. Теперь вы все знаете, и я надеюсь, впредь будете осторожны». «Конечно», — пробормотал староста, чуть ли не разлив чай. После беседы заклинатели расплатились за обед и покинули трактир, направившись вслед за Далемом в дом смотрителя кладбища. Смотрителем оказался зажиточный пожилой мужчина с большой семьей. Похоронный бизнес приносил ему неплохой доход, ведь он был мастером своего дела. Этот человек занимался погребением не только в Буи, но и в соседних деревнях. Его даже приглашали в города. Смотритель проживал в большом одноэтажном доме, во дворе которого бегали двое ребятишек, видимо, внуки или правнуки. Люциан не удивился, увидев на балках веранды талисманы от нечистых сил. Весьма обоснованные меры предосторожности со стороны человека, который работал с трупами. Правда, талисманы были бесполезны. Начерчены они были неправильно, а внутри не содержалось духовных сил. Люциан вздохнул, глядя на напрасные старания. Хозяина в доме не отыскалось. Попросив заклинателей подождать во дворе, староста побежал в похоронное бюро. Абрам без капли стеснения уселся на перила веранды, а Сетх присел рядом на крыльцо. Эриас отошел осмотреть талисманы, а Люциан и Марион остались чуть поодаль, уставившись вслед старости. «Не знал, что такой добрейший души человек, как владыка Луны, способен запугивать смертных рассказами о духах». Не приминул подшутить Марион, заложив руки за спину. Его черные одежды поглощали тусклые лучи солнца, а волосы приобрели платиновый отлив. Стеклянные глаза неотрывно глядели на Люциана. «Иногда стоит припугнуть людей ради их же блага», ответил владыка Луны с мягкой улыбкой. «Страх порождает осторожность. Я не врал, говоря, что духи опасны». Детский голосок, раздавшийся откуда-то снизу, перебил его речь. «Дяденька, это вам». Люциан опустил глаза и увидел милую девочку. Она протягивала сорванную ромашку Мариону, который полностью игнорировал ее. «У нее для тебя подарок», — подсказал Люций. Марион опешил и неуверенно посмотрел вниз. Впервые на его лице отразилась растерянность, словно он никогда в жизни не получал подарков. Бессмертный взирал на малышку так, будто видел нечто странное и нереальное. Девочка не стушевалась. Она приподнялась на носочки и подняла цветок над головой. «Это вам, дяденька!» Марион вздернул бровь. «Мне?» Его голос прозвучал недоверчиво. «Зачем?» «Вы красивый, а ваши волосы такие же белые, как лепестки этой ромашки. Но лицо у вас страшное, как у моего прадедушки. Я хочу, чтобы вы улыбнулись». Марион хмыкнул. «Так я красивый или страшный?» «Красивый, но страшный». Люциан заметил, как уголок чужих губ дернулся. Он подумал, что Марион сейчас улыбнется, но тот лишь ухмыльнулся, будто насмехаясь над ребенком. Бессмертный наклонился и взял цветок. «Я не могу подарить тебе улыбку, но можешь быть уверена, что смогла поднять мне настроение». Девочка надулась, она явно не ожидала такой благодарности. Чтобы утешить ее, Люциан присел на корточки и выудил из поясного мешочка молочную ириску. «Не расстраивайся», — сказал он, протягивая малышке конфету. «Дядя врет. На самом деле он сейчас улыбается в душе, глядя на твой цветок». От ириски девочка растаяла. «Спасибо! Знаете, вы красивее этого дяди!» Восхищенно пролепетала малышка, недовольно покосившись на Мариона. Люциану показалось, что у нее в голове проскользнула мысль потребовать цветок обратно, чтобы передарить его, но, к счастью, она этого делать не стала. Потрепав малышку по голове, Люциан отправил ее к мальчику, который нетерпеливо ждал в сторонке. Судя по выражению его лица, он не был недоволен этой выходкой, задержавшей их игру. «Значит, я улыбаюсь в душе?» — переспросил Марион, когда девочка поклонилась и ушла. «Врете детям не краснее». Люциан поднялся с корточек и вздохнул. «Я надеюсь, это была не ложь». «Надеетесь». Марион заложил ромашку за ухо и проказливо спросил. «Ваше владычество, я красив?» «Конечно», — прозвучал безучастный ответ. «Как и все люди, населяющие этот мир». Марион сокнул языком. «Как снисходительно». Вскоре староста привел смотрителя кладбища. Лицо этого мужчины было не таким страшным, как говорила девочка. Оно просто было худым и морщинистым, а густые брови, нависшие над веками, придавали ему хмурости. Смотритель соединил ладони и поклонился. «Приветствую, уважаемых заклинателей!» Эриас, Абрам и Сетх тут же покинули веранду и подошли ближе, чтобы поприветствовать подошедших. «Староста Далим сообщил, что вам нужны сведения об умерших. Хорошо, что я как раз находился в бюро и забрал книгу учета. Пройдемте в дом, сверимся с датами», — сказал смотритель, сделав приглашающий жест. Люциан удивился, увидев внутреннее убранство чужого жилища. Интерьер, на первый взгляд, казался весьма скромным, но если приглядеться, то можно заметить, что мебель и элементы декора весьма ценные. Видимо, смотритель кладбища усердно работал и не любил хвастать нажитым добром. Когда заклинатели вошли в просторную гостиную, смотритель разложил напольные подушки вокруг небольшого столика и пригласил рассаживаться. Юноши разместились полукругом напротив старосты деревни и его пожилого товарища. Смотритель положил на стол книгу учета и раскрыл на нужной странице. «Если отталкиваться от первого дня встречи с духом, ближайшие смерти произошли в эти дни». Он ткнул пальцем в книгу. Заклинатели подались вперед, чтобы вглядеться в ее каракули. «Так, судя по датам, Виола Буи и баронесса Буи — наиболее вероятные претендентки на звание духа», — сказал Сетх, бросив взгляд на товарищей. «Кто эти женщины? Они сестры?» Фамилии людям давались по месту рождения. И Люциан не мог определить, кто кем приходится. «Нет», — ответил Далим. «Баронесса Буй, эта дама в летах, умерла от старости. А Виола, молодая девица, скончалась от воспаления легких». «Могила баронессы расположена на правой стороне кладбища, а Виолы ближе к центру», — добавил смотритель. «Вероятно, это дух Виолы», — сказал Абрам. «Он бушует на центральной территории кладбища, верно?» Староста кивнул. «Но как бедная девочка обратилась с темным созданием?» — спросил смотритель. «Я тщательно подготовил ее тело к погребению и соблюдал все ритуалы». Эриас покачал головой. «Ритуалы не способны унять возмущение души, которая не получила того, чего желала больше всего. Даже если вы все сделали правильно, это не значит, что дух не восстанет». Смотритель ахнул. «Значит, коль не старайся, от злобы мертвецов ничто не убережет?» Казалось, мысль привела его в ужас. Оно и понятно, ведь он с молодых ногтей работал с трупами, а единственным оберегом от их гнева были всякие ритуалы. Если смотритель поймет, что ритуалы бессмысленны, как ему продолжать дело жизни? Люциан бросил на Абрама и Эриаса неодобрительный взгляд. Они совсем не следили за языками. «Мои товарищи поспешили с выводами и зря заставили вас тревожиться. Мы не уверены, что духом является Виола Буй. А даже если это она, вы, уважаемый смотритель, здесь ни при чем. Дух восстал не по вашей вине, не переживайте», — сказал Люциан и встал. «Я благодарю вас за предоставленную информацию и прошу сопроводить нас на кладбище. Надо осмотреть могилы Виолы и баронессы». «Заклинатели желают отправиться прямо сейчас?» Люциан кивнул. Смотритель закрыл книгу, сунул ее под мышку и поднялся с подушек. «Тогда идемте», — проскрипел он. «До кладбища путь не близкий». Дорога заняла полтора часа. Место оказалось куда больше, чем они себе представляли. Смотритель объяснил размеры тем, что здесь хоронили не только жителей Буй, но и людей из соседних деревень. «Издавна это кладбище считалось наиболее благоприятным для захоронения, потому что когда-то под ним протекали магические потоки земли». «Чего?» хохотнул Марион. «Кто вам такое сказал?» «Не могу назвать имени, ведь это кладбище появилось задолго до моего рождения». «Но вам хотя бы известно, что такое магические потоки земли?» «Безусловно. Считается, что это благоприятное место. Если возвести дом на пересечении таких потоков, всех его жителей ждет долголетие и богатство». Марион расхохотался. Там, где не имелось божественных источников, магические потоки земли насыщала только темная магия. Пути эти назывались лей-линиями, а место их пересечения становилось рассадником темных тварей. Если над ними построить кладбище, все трупы восстанут из могил. Сейчас под кладбищем лей-линий не было, потому что те постоянно меняли свое направление. Однако, если они когда-то проходили под землей, кто бы ни посоветовал хоронить здесь людей, он хотел всех убить. «А в истории вашей деревни не случалось крупномасштабных нападений темных тварей?» — поинтересовался Люциан у старосты и смотрителя, осознав, что значил смех Мариона. Оба мужчины задумчиво хмыкнули, после чего смотритель сказал: «Не могу сказать, когда конкретно это случилось, но в стародавние времена деревня подверглась масштабному нападению мертвецов». «Мертвецов с этого кладбища?» Владыка Луны чуть нахмурился. «Верно». «Почему вы продолжили хоронить здесь людей?» «А почему мы должны были перестать? В ту пору вина легла на действующего смотрителя кладбища. Он нарушал ритуалы и оскорблял усопших. Когда его убили и заменили другим, на кладбище стало спокойно, вот и не стали ничего менять. Больше подобных инцидентов не было». Люциан промолчал. Если события именно так и происходили, убийство смотрителя просто совпало со сменой магических потоков. Пересечение лей-линий тогда исчезло, и магия улеглась, перестав пробуждать мертвецов. А поскольку смертные не смыслили в нюансах, они связали это со смертью смотрителя, который, возможно, был ни в чем не виноват. Прибыв на кладбище, заклинатели попросили старосту и смотрителя остаться у ворот, чтобы не подвергать их опасности. Сетх с Абрамом отправились проверять баронессу, а Марион, Люциан и Эриас — Виолу. Такое разделение было обосновано тем, что Виола больше претендовала на роль буйного духа. Разминувшись на пересечении троп, отряд Люциана направился в центр. Они сменили прогулочный шаг на аджа, и получасовой путь занял всего несколько минут. Примечание. Аджа — техника быстрого бега, помогает заклинателям значительно сокращать расстояния, преодолеваемые пешком. Продолжительность использования техники зависит от уровня самосовершенствования. «Осторожно!» — выкрикнул Эриас и резко отклонился в сторону. Люциан мгновенно среагировал и ушел влево, увернувшись от сгустка темной энергии. Марион медлить не стал. Он проскользнул мимо и помчался к нужному склепу. Дух за ним не погнался, потому что светлые маги нервировали его больше, чем темные. Люциан с Эриасом тем временем увели врага в сторону. Они не собирались с ним драться. Это в любом случае бесполезно. Им нужно было просто отвлечь духа, пока Марион чертит сдерживающий круг. Уворачиваться от летающего потока темной ци для заклинателей уровня Люциана и его стража было легче легкого. Они кружили вокруг буйного духа, дразнили его, используя талисманы и заряженные духовной энергией клинки, чтобы тварь не догадалась о действиях Мариона. Внезапно духа повело в сторону и засосало в родной склеп. Он был большим. Заклинатели спустились по лестнице глубоко под землю и попали в мрачный затхлый подвал. Внутри было прибрано, но сыро, а неприятная прохлада дразнила кожу. На стенах тускло горели факелы, а рядом с именными плитами лежали свежие цветы. Марион стоял возле рунического круга и бесстрастно взирал на мечущийся внутри сгусток тьмы. «Смертные говорили про смех, но что-то эта тварь не хохочет», — подметил Эриас. «Может, она не в духе?» — отозвался Марион, скосив ехидный взгляд на стража. «Я бы тоже не обрадовался, явись ты на мою могилу». Эриас закатил глаза. Люциан подошел к границе круга и задумчиво осмотрел почти прозрачный сгусток. «Душа или тело перерождается в темную тварь за 7 суток. Другие родственники Виолы в 1 неделю с ней не умирали. Значит, она и есть буйный дух», — сказал Люциан, обернувшись. «Нам стоит расспросить членов семьи, каким человеком была эта девушка. Выяснить, чего она может желать, а после призвать и договориться». Диалог с буйным духом предполагал контакт и последующую сделку, в которой заклинатель обещал исполнить последнее желание души. Каким оно будет, никто не знал. Некоторые духи просили привести родственников или прибраться в склепе, а другие желали вкусить последнюю трапезу или искупаться. Поскольку духи не могли ни мыться, ни есть, заклинатель предоставлял для этого собственное тело, из-за чего сделка становилась опасной. Именно поэтому было важно узнать об усопшем как можно больше, чтобы понять, стоит ли идти на риск или нет. Диалог и сделка — единственный ритуал, на который соглашались буйные духи. Иным способом установить контакт не представлялось возможным. Если же заклинатель не выполнял сделку, дух разрывал его душу на части. «Почему бы просто не уничтожить ее кости?» Голос Мариона звучал равнодушно. «К чему утруждаться? Это же не заклинатель, а простая смертная». «Ничто не мешает Виоле переродиться в следующей жизни заклинателем. В первую очередь мы пытаемся спасти ее душу», — сказал Эриас. Люциан согласно кивнул. Если сжечь кости, Виола отправится в Лимп и навсегда исчезнет. Простая смертная или злодейка, никто не заслуживал попасть в третье измерение. «Идем», — позвал Люц, повернувшись к выходу. «Скоро уже вечер. Невежливо беспокоить родственников Виолы в позднее время, так что поспешим. И Марион», — добавил он, выйдя на свежий воздух. «Спасибо, что поставил сдерживающий круг. Как заклинатель темных глубин, ты не обязан нам помогать». Марион улыбнулся. «Именно». Его тон прозвучал так, будто он снова собирался потребовать с Люциана плату.